Глава вторая. Саня открыла дверь, увидела в прихожей грубые мужские ботинки-катерпиллеры и обрадовалась. Приехал отец в своем любимом наряде. В кожаных штанах и белом свитере с косами и высоким воротом он стоял у плиты и жарил котлеты. «Ты бы хоть попереоделся», — сказала она, выдружая пакет с продуктами на стол. «Халат бы мой надел махровый». «Холодно», — отозвался Анатолий Васильевич, не отрываясь от процесса. Он как раз переворачивал наскоро слепленные куски фарша с помощью двух ножей. Сковородка была тефлоновая, но Саня постеснялась сказать отцу, чтобы взял деревянную лопаточку. «Я тебе посуду помыл и котлет вот нажарил. А то ты питаешься черт знает чем. Пельмени одни и суп из пакетика. Разве это еда для молодой женщины?» «И где же ты, папа, взял мясорубку?» — поинтересовалась Саня, запихивая очередной пакет раскритикованных пельменей в морозилку. «А на что она мне сдалась?» Искренне удивился отец. «Я фарш в рамсторе купил, специально ездил». Саня подошла и нежно обняла его. «Зачем говорить наивному человеку, что фарш и готовые пельмени — суть одно и то же?» «Спасибо, пап. Я картошки почищу и будем ужинать». Он кивнул, задумчиво потыкал вилкой в котлету, проверяя готовность, выключил газ и закурил. У Сани была маленькая однокомнатная квартира, доставшаяся от покойной матери. В квартире много лет не жили, она, естественно, пришла в запустение, а Саня, поселившаяся здесь после поступления в институт, уже 10 лет не находила времени привести ее в порядок. Только полтора года назад отец, уволенный в запас и переехавший в Питер, сделал косметический ремонт. Побелил потолки, поклеил новые обои и выкрасил кухню с ванной в нежно-розовый цвет, от чего-то показавшийся ему милым. Саня в его дизайнерские изыскания вовсе не вникала. Она очень много работала, домой приходила только ночевать, и, если бы не Анатолий Васильевич, так и жила бы в ободранных стенах. «Теперь, наверное, требуется новая мебель», — ежедневно думала она, окидывая взглядом древние кухонные шкафчики. Про мойку нечего было и говорить. «Как у тебя дела?» — спросил отец. «Что на личном фронте?» «Какой у меня может быть личный фронт?» — засмеялась она. «Ну ты даешь, пап. Мне скоро 30. Рожа, сам видишь, какая, про фигуру я вообще молчу. Да кому я нужна, сам подумай». Анатолий Васильевич фыркнул. «Ты очень симпатичная, Саня. Просто до сих пор не можешь прийти в себя после разрыва с тем пареньком. У тебя комплекс неполноценности. Знаешь, если бы у меня с тех пор был хоть один ухажер, я, может, и поверила бы в свою неотразимость, но, клянусь тебе, уже много лет меня никто не домогался. Хотя бы даже самыми пошлыми целями». Она закончила чистить картошку, помыла ее и поставила на газ. «Ты сама виновата», — неожиданно сказал отец. «Ходишь, как бомжиха, сплошные джинсы и кроссовки. А вот если бы ты купила себе костюмчик, причесочку бы сделала. Ох, Саня, мне уж внуков хочется понянчить. Родила бы пацана, я бы в футбол с ним играл». «Японский бог, а! Скажи мне, папа, почему родители всегда требуют от нас того, чего мы не можем или не хотим дать? Если бы у меня сейчас было 5 детей, ты бы ныл, что я ничего не добилась в профессиональном плане». «Тебе неприятен этот разговор, да? Ладно, извини. Если бы только была жива наша мамочка, она бы уж выдала тебя замуж в лучшем виде». Саня грустно улыбнулась. Мать умерла, когда Сане было 14, и они с отцом до сих пор тосковали без нее. Не вставая с табуретки, Анатолий Васильевич открыл холодильник и принялся изучать его содержимое. «Что ж, Саня, у тебя даже водки дома нет?» — спросил он. «Тебя, как отца, этот факт должен радовать. Потом ты ж за рулем. А воды нет. На метро приехал». Как было известно дочери, Анатолий Васильевич пользовался общественным транспортом только в периоды самого печального расположения духа. Поэтому она поручила картошку его заботам и, накинув куртку, побежала в ближайший магазин. Все ее попытки создать дома НЗ спиртных напитков проходили в строгом соответствии с законом химического равновесия. Чем больше она закупала, тем больше в ее доме пили. «Ты тоже мог бы жениться», — сказала Саня. «Надеюсь, взрослая и живущая отдельно дочь не создают тебе в этом препятствий». Отец промолчал. «Ну правда, пап, ведь если подумать, тебе устроить личную жизнь проще, чем мне. А ты столько лет один. Как же ты обходишься?» Вместо ответа Анатолий Васильевич налил себе водки и нетерпеливо поднял рюмку. «Я, Сань, после смерти твоей мамы не знал женщин», — тихо сказал он. «Не может быть. Представь себе». «Наверное, тут виновато и многолетнее соседство с атомным реактором. Оно, знаешь ли, не способствует. Я почти не думал об этом». Внезапно Анатолий Васильевич просветлел лицом и засмеялся. «Я даже за пингвинами не гонялся, как предполагала твоя слабоумная школьная подружка. Она все спрашивала, как мы в автономках без женщин обходимся. Ее очень мучил этот вопрос». «Странно, что ты сейчас вспомнил Наташку. Я на днях с ней встретилась. Представляешь, она живет в Питере». «Ну, и как она? Надеюсь, в ее жизни все хорошо?» «Одна бедняжка была такая глупенькая». «Пап, конечно, мы доводили тебя, но ты не можешь отрицать, что Наташка очень помогла нам после смерти мамы». «Если бы не вы обе, я бы тогда застрелился», — сказал Анатолий Васильевич. «Но вы взбадривали меня как только могли, особенно Наташечка, у которой мозгов хватало только на то, чтобы варить супы и беспрерывно хихикать. А с другой стороны, что еще нужно от женщины?» Он улыбнулся. «Она еще завязывала тебе галстуки». Саня тоже улыбнулся. «Таких красивых узлов ни у одного мужика во всем Североморске не было. Можно подумать, она делала это бескорыстно. Вспомни, какие астрономические суммы вы выкачивали из меня на кино и мороженое. И ладно бы еще, если бы тратили деньги именно на это. Нет. Вы покупали вино и пили его в подворотнях, а меня потом вызывали в милицию». Он погрозил дочери пальцем, та захихикала. «Ну уж в подворотнях. В кинотеатре. Это было только один раз. И только потому, что ты не вовремя пришел домой». «А я еще удивился, почему это вы обе хохочете, как ненормальные? А Наташка мне так строго говорит. Вы что, дядя Толя, сороконожка, что ли? За неделю 20 пар носков сносили». «А ты и растаял. Обед готов, носки постираны, рубашки поглажены. Как сейчас помню, ты нам тогда 10 рублей дал, бешеной бабки. Мы в тот день оплакивали крах очередной Наташкиной любви. У меня тоже были тяжелые времена. Мы решили, что жизнь кончена, будущего нет, впереди только мрак и отчаяние, вот и купили бутылку. Только начали пить, ты идешь». Мы испугались, заткнули вино обратно пробкой, горлышко пластырем обмотали и положили бутылку в мою школьную сумку. Учебниками подперли, чтобы она не переворачивалась, и пошли гулять. «Ох, девчонки, я бы с удовольствием выпил тогда с вами». «Ну откуда ж мы знали? На улице нам показалось холодно, и мы отправились в кино». «Пап, если бы еще интересный фильм показывали, но шел «Граф Монте-Кристо». Такая ерунда!» «И вы решили выразить эстетический протест тем, что хлебали прямо с горла в первых рядах лучшего кинотеатра города». «Да нет, нам было просто плохо и холодно. Но тут нашлись две бдительные пенсионерки, которые нас скрутили и сдали в детскую комнату милиции». Анатолий Васильевич засмеялся. «А я сижу себе дома, чай пью, вдруг звонок. Из милиции, мол, беспокоит. Господи, Сань, ты не представляешь, что я тогда подумал. Первая мысль, что ты погибла». Она встала и порывисто обняла отца. Тогда, после маминой смерти, ей было ужасно тяжело, и она совсем не думала о том, что ему, наверное, еще тяжелее. «Прости меня». «Ладно, проехали. Мне говорят, ваша дочь напилась в общественном месте, приходите, забирайте». А я им: «Слава богу, хоть живая». Прибежал: «Вы сидите в обезьяннике, растрепанные, но не сломленные духом». «Это да. Но меня все равно вычислили по ученическому билету, а Наташка так и не открыла своего имени. Можете пытать меня, фашисты, даже расстрелять, но я ничего не скажу». Вот что она им заявила. «Знаешь, если бы у меня были такие родители, как у нее, я бы тоже предпочел пожизненное заключение тому скандалу, который закатил бы ее папочка, узнав об этом случае». «Только мы не поняли, что это тебя понесло драться с ментами. Они ж нас быстро отпустили». Анатолий Васильевич потупился. «Они вас обозвали малолетними шалавами», — нехотя признался он, — «а мне тогда много не надо было. Милиционеры, конечно, победили, сдали меня, сволочь, в комендатуру». «Бедный папа, из-за чести малолетних дур ты 10 суток сидел на губе. Но ты не можешь пожаловаться, что мы бросили тебя в беде, помнишь? Как мы перелезали через забор, чтобы доставить тебе свежие пирожки. А Наташка даже, рискуя жизнью, принесла тебе хороших сигарет и водку в грелке». «Она меня узником замка Ив дразнила», — запоздало обиделся Анатолий Васильевич. «Представляешь, стоит во дворе, смотрит на мою рожу за решеткой и хохочет во все горло». «Пап, а ведь тебе тогда было всего 35 лет, Господи. А нам ты казался почтенным старцем. Без 5 минут пенсионером». «Да я сам себе таким казался. Ты расскажи, как там Наташа поживает. Я бы с удовольствием с ней повидался». «Повидаешься, конечно. Она теперь, знаешь, фотомодель». «Наташка? Это шкелетина с круглыми глазищами и ртом души? Модель? Ха-ха, быть того не может». «У тебя устаревшие данные. Она стала очень красивой женщиной. Я даже не сразу узнал ее при встрече. Представляешь, она выходит замуж за Миллера, нашего молодого профессора». Анатолий Васильевич встал и потянулся. «Это хорошо, что за профессора. Может быть, тогда количество мозгов на единицу населения в их семье приблизится к среднестатистическому показателю». Саня позволил отцу убрать со стола и помыть посуду. Раз уж ей суждено прожить в одиночестве, какой смысл строить из себя заботливую хозяйку? А ему нравится ухаживать за ней. Она это знала совершенно точно. «Сейчас еще не поздно», — неожиданно сказал Анатолий Васильевич. «Может, позвоним Наташе и закатимся в какой-нибудь кабак, а? Я приглашаю». «И по сложившейся традиции закончим вечер в милиции?» «Нет, пап, давай отложим до выходных. Нехорошо оставлять Петьку одного на целый вечер». «Какого Петьку?» «Наташкиного сына». «У нее есть сын?» «А ты разве не знал?» «Ему уже 10 лет. Наташка забеременела перед выпускными экзаменами». «Не может быть. Я даже в страшном сне не мог такого предположить». «И что, отец ребенка на ней не женился?» «Нет, конечно, он был женат. Но эта подробность выяснилась слишком поздно». «Ядрен батон, а? Что же мне-то ничего не сказали, а? Я бы придумал что-нибудь. Бедная девочка. Представляю, что ей пришлось пережить. С такими родителями. Бррр. В конце концов, я бы мог фиктивно на ней жениться». «Соображаешь? Кто бы поверил в таком случае, что ребенок не твой? Да тебе бы с грязью смешали за связь с малолеткой». Кроме того, ее папашка действовал очень оперативно. Убедившись, что аборт сделать невозможно, он быстренько отправил ее к своей матери в Москву. Никто и не знал, почему она уехала, но я думала, что с тобой-то ее родители поделились. Молодой профессор носил немецкую фамилию Миллер, и, видимо, поэтому во всех коллективах, в которых ему раньше приходилось учиться или работать, получал прозвище «Папаша Мюллер». Но на кафедре нейрохирургии, где он отслужил уже несколько лет, эта уютная кличка почему-то не прижилась, и все сотрудники звали его просто «Фашист». Миллер был действительно похож на истинного арийца. Волна светлых волос, глаза жемчужного отлива, идеальной формы нос, тонкогубый рот и тяжеловатый надменный подбородок. С ростом и телосложением тоже все было в порядке. Казалось бы, при таких внешних данных он должен был пользоваться расположением прекрасной половины кафедры, но, увы. Операционные медсестры, узнав, что сегодня придется помогать Миллеру, начинали в зависимости от темперамента ругаться или жалобно стонать, и это при том, что он был очень компетентным и умелым хирургом, работал четко и быстро, и в отличие от других никогда не ругался матом. Его замечания всегда были справедливыми, но он не прощал ни малейшего промаха. Если по ходу операции ему полагался определенный инструмент, то горе той сестре, которая предлагала ему воспользоваться другим, пусть сходным по виду и назначению. А когда сестра пыталась возразить, что вот придется теперь открывать целый набор стерильных инструментов и потом заново все их обрабатывать, Миллер скучным тоном говорил: «Это входит в круг ваших обязанностей». И на это возразить уже было нечего. Про круг своих и чужих обязанностей Дмитрий Дмитриевич знал лучше всех на кафедре. Точно так же он относился к пациентам. Миллер много оперировал, в сложных случаях оставался сверхурочно, безотказно приезжал из дома в ночное время, если коллеги просили его о помощи. Но ни одному больному еще не удалось услышать от него ласковое слово или выцыганить мелкую поблажку. Никаких лишних койко-дней или консультаций других специалистов без необходимости Миллер не допускал, и ни разжалобить, ни взять его на испуг было невозможно. Понятно, что на кафедре у него было больше недругов, чем доброжелателей. Последних насчитывалось всего трое. Заведующий кафедрой профессор Криворучка, анестезиолог Александра Анатольевна и пожилая санитарка Тамара Семеновна. «Чаю дадите?» — спросила Саня Тамару Семеновну. «Пошли». «Миллер пил уже?» Сане хотелось отдохнуть от его общества. Они только что закончили сложную многочасовую операцию, во время которой Дмитрий Дмитриевич успел достать всех своими придирками. После того, как он покинул операционную, сестра от души выматерилась и поклялась больше никогда-никогда не вставать на операцию с этим эсэсовцем злобным. В общем-то, ничего необычного в этом не было, но сегодня Миллер цеплялся и к Сане. «Что-то, наверное, у него произошло», — думала она, выслушивая его ядовитые замечания, с трудом сдерживая, чтобы не ответить. «Нет, конечно, я только все ему накрыла. Он сел, чашку к губам поднес, как влетает наш Валериан Палыч. Глаза на лоб, чуть ли не пена изо рта». «Да он так всегда носится», — отмахнулась Саня, — «как ошпаренный олень». Поначалу ей было трудно к этому привыкнуть. Когда мимо нее со свистом проносилось крепенькое тело заведующего, ей хотелось немедленно схватить реанимационный чемодан и мчаться за ним. Потом она поняла, что Криворучка всегда живет в режиме «последние 4 минуты до ядерного взрыва», и успокоилась. Вслед за Тамарой Семеновной она прошла в чайную комнатку и устало рухнула на стул. Интересно, конечно, куда убежали Криворучка с Миллером, но сама она разыскивать их не собирается. Если будет нужна ее помощь, то они ее из-под земли достанут. Саня со спокойной душой налила чаю в кружку, размерами превосходящую детское ведерко для песочницы, взяла рогалик, щедро намазала его творожной массой. Но сахару в чай класть не стала, все-таки мечты о стройной фигуре еще не выветрились окончательно из ее головы. Иногда Саня даже садилась на диету, худела, убеждала, что и похудевшая не представляет интереса для сильной половины человечества, после чего возвращалась к прежнему образу жизни. Тамара Семеновна устроилась напротив нее и, прихлебывая чай, принялась пространно рассказывать о своем повышенном давлении. Саня посмотрела на пожилую санитарку с ужасом. За смену Тамара Семеновна успевала вымыть до состояния девственной чистоты всю реанимацию, накормить больных и перестелить их кровати, вынести мусор, отловить сантехника и заставить его починить кран. Кроме этого, она стирала и гладила рабочую одежду своих любимых докторов и обеспечивала им горячее питание. Для Сани оставалось загадкой, как такой объем работы можно переделать с нормальным давлением, а уж с повышенным-то. «У меня есть знакомый терапевт. Вроде хорошо соображает. Я позвоню ему, пусть вас посмотрит, а вообще вам бы отдохнуть надо». Тамара Семеновна весело засмеялась. «Да уж, в морге отдохну». Дверь открылась, и в комнату вошли профессора. Саня сразу поняла, что дело плохо. У Криворучка вид был самый что ни на есть разнесчастный, даже миллеровский медальный профиль слегка искривился. Мужчины сели к столу, Тамара Семеновна тут же вскочила и принялась хлопотать. Криворучка с отвращением смотрел на возникающий перед ним натюрморт. «Чай!» — внезапно вскричал он. «Что чай? Чай тут не поможет!» «Так нет же ничего, Валериан Павлович!» — мирно откликнулась Тамара Семеновна. «И вы вчера сказали, что в завязке?» Криворучка запыхтел, как еж во время брачных игр. «Если всему верить, что я говорю...» «Короче, братцы, мы пропали!» Миллер аккуратно намазал себе тост и стал невозмутимо его жевать. «Да что случилось-то? Скажите, наконец!» — потребовала Саня. «К нам японский городовой едет ревизор, чтобы его разорвало!» «Несколько вольное изложение Гоголя», — пробормотала Саня. Криворучка открыл уже рот, но она не дала ему выругаться. «Все, все! Что вы так разволновались? Мало у нас проверок, что ли, было?» «Это комиссия из Москвы! Все бумаги будут смотреть. Ой, бля!» — запричитал Криворучка, горестно обхватив голову руками. «А бумаг-то нету?» «Лет за пять. Как все запущено!» Саня тоже пригорюнилась. Сотрудники кафедры работали добросовестно. Лентяи в коллективе не приживались. Все занимались лечебной научной работой, преподавали. Но помимо этих полезных видов деятельности, существовал еще один дружно ненавидимый всеми. Написание бесконечных отчетов, которые требовалось представлять в администрацию. При этом руководство совершенно не учитывало, что Иванов, допустим, изобрел новый способ трепанации черепа, а Петров обобщил многолетний опыт резекции аневризм. Это было их частное дело. Главное вовремя представить отчет. В таком-то году на кафедре выпущено журнальных статей столько-то, авторских свидетельств столько-то, а ведь существовал еще и план работы преподавателя. Но преподаватели искренне не понимали, зачем считать, сколько часов лекций и сколько практических занятий они собираются провести в учебном году, сколько планируют потратить на научную работу, а сколько проболеть. Была в плане такая графа. Если зарплата все равно останется такой же. Став заведующим кафедрой, профессор Криворучка честно попытался разобраться в этом бумажном море, но быстро уловил закономерность. Чем больше он пишет, тем больше с него требуют. Деятельность его стала напоминать борьбу Геракла с Лернейской гидрой. Стоило отрубить одну голову, как тут же отрастало 5 новых. А его сотрудникам после тяжелых многочасовых операций теперь приходилось не только заполнять пачки историй болезни, но и бесконечно складывать никому ненужные цифры. Кончилось тем, что Криворучка перестал писать ненужные бумаги сам и отказался требовать их со своих сотрудников. А когда звонили с деканата и просили представить очередной, выполненный строго по форме отчет, он спрашивал: «Я вам что, мальчик?» Вот и сейчас он сказал. «Да что, я и мальчик, в конце концов!» «Нет», — успокоил его Миллер, — «не мальчик. Поэтому и драть вас будут, как девочку. И нас тоже». «Да бросьте вы!» Саня увлеченно делала себе еще один бутерброд с творожной массой. «Ну как они могут реально нас наказать, а? Премии лишат? Но у нас нет никаких премий. Выговор объявят. Да хоть 10, кого это волнует?» А увольнять специалистов мирового класса из-за паршивых бумажек — это уж, извините, такой идиотизм. Да все нормально будет. Проверяющие увидят, что отсутствие бумажек никак не сказалось на нашей работе и поймут, что бумажки не нужны». «Угу, размечталась», — буркнул Криворучка. «Ты хоть знаешь, кто в этой комиссии?» «Да кто бы ни был», — легкомысленно произнес Миллер, осушив чашку чая одним глотком. «Я вообще считаю, что единственная комиссия, которая имеет право к нам прийти, — это комиссия Красного Креста. Выяснить, как это мы еще с такими зарплатами ноги не протянули. Я со всеми надбавками за степень, за категорию получаю примерно 7000 в месяц, а молодые врачи — не больше 4,5. И нас еще будут проверять, отрабатываем ли мы эти гигантские деньги?» Криворучка продолжал пыхтеть. Конечно, никто его не уволит, но скандал может выйти знатный. «Не мучайтесь, Валериан Павлович», — сказала Тамара Семеновна, — «я стол накрою, в кабинете у вас все приберу. Мы с Александрой Анатольевной так их накормим и напоим, что на бумаге они даже не посмотрят». «Если бы я не знал, кто нас проверяет, то даже не дернулся бы. В этой комиссии одни бабы!» — взвыл Криворучка и оглядел собеседников, наслаждаясь произведенным эффектом. «Конечно, с мужиками мы бы разобрались», — продолжил он после театральной паузы. «Вооружились бы бутылками с горючей смесью, отбили атаку в лучшем виде, а с тетками. Что делать?» И профессор позволил себе лирическое отступление насчет того, что бы он хотел сделать с личным составом комиссии. «Ну, может, это и ничего?» — пробормотала Сань. «Может, именно этого им как раз и не хватает? Придется вам, Дмитрий Дмитриевич, поработать ради коллектива». «Да, дорогой, на тебя одна надежда. Я-то не боец уже?» — засмеялся Криворучка. «Дмитрий Дмитриевич закроет амбразуру своим упругим телом». Саня тоже засмеялась. Внезапно Миллер резко поднялся, расплескав чай. «Как вы можете говорить такие пошлости?» — отчеканил он. «Вы! Женщина! Вот уж не ожидал!» После чего он развернулся и вышел, сильно хлопнув дверью. Оставшиеся переглянулись. «Совсем с глузду съехал фашист проклятый!» — резюмировала Тамара Семеновна, закуривая папиросу. «Что ему такое сказали?» «Ну не мог же он воспринять это всерьез!» Саня пожал плечами. «Бедный парень», — сокрушенно покачал головой Валериан Павлович, — «он придает плотской любви слишком большое значение».